Следующий день начался как обычно. Элла с Генриеттой уехали в город сразу после Максима. Я завтракала в одиночестве. Саша позвонил мне в начале девятого. — Готова? — спросил он весело. — Смотря к чему, — ответила я вяло. — К одному очень ответственному визиту. — Ты нашел папочку Авдеева? — проявила я слабый интерес к происходящему. — Нет. Я нашел женщину, которая его хорошо знала. — И кто же это? — Это актриса театра оперетты. — Оперетты? — удивилась я. — Да, — подтвердил Саша. — Отец Авдеева был актером. — Ты не знала? — Нет, — ответила я сердито. — Откуда мне было знать? — Просто ты проявила к этому делу такой интерес. — От нечего делать! — закричала я в трубку. — Разумеется! — успокоил меня Саша. — Так что, едешь? — Она кто? Бывшая любовница? — Узнаем на месте, — ответил Саша загадочно. — Ты со мной или нет? — С тобой, — ответила я хмуро. — Тогда выходи. Я как верный рыцарь у твоих ворот. Я бросила трубку. — Тоже мне рыцарь. В гости к актрисе я собиралась тщательно. Одела не походные джинсы, а строгий темный костюм. Выбрала легкий полушубок из сверкающей чернобурки. Тщательно накрасилась. «Ого!» — оценил Саша плоды моих усилий. «Выглядишь просто потрясающе!» «Спасибо!» — ответила я, усаживаясь рядом с ним. «А что с твоими глазами?» «Что с ними?» — испугалась я. — Тушь потекла? — Нет, — ответил Саша, не сводя с меня взгляда. — Тушь в порядке. А почему у тебя они карие? — Линзы, — объяснила я. — Обыкновенные контактные линзы. Слышал про такие? — С изменением цвета, — догадался Саша. — Слышал. — А зачем тебе это? — Для разнообразия. И потом с темным костюмом карие глаза лучше сочетаются. Тебе видней, не стал спорить Саша. Вот именно, закруглила я беседу. Актриса, которую звали Екатериной Михайловной, жила неподалеку от театра на Пушкинской улице. Дом был старый, солидный, со множеством мемориальных табличек и со сложной системой охраны на входе. Мы миновали несколько этапов проверки документов и вошли в огромный подъезд. «Красиво», — сказала я, окидывая взглядом уходящие в небо потолки и чугунное кружево перил. «Да», — согласился Саша. «Есть в сталинском ампире что-то общее с египетскими пирамидами. Монументальность, что ли?» «Точно». Консьержка допросила нас с не меньшим пристрастием, чем охрана во дворе, проверила наши паспорта, сверилась с тетрадкой, лежавшей перед ней на столе. — Да, — сказала она недовольно. — Екатерина Михайловна выписала на вас пропуск. Она еще раз осмотрела нас с головы до ног и поджала губы, словно упрекала Екатерину Михайловну за такое легкомыслие. — Идите, — сказала она с сожалением, и мы пошли к лифту. Лифты в доме были старые, но новые. Не сочтите за каламбур, просто когда дом ремонтировали, точнее говоря, реставрировали, то лифты заказали точно такие же, какие там стояли раньше. Знаете, такая модель, в которой приходится самим дверь открывать. Зато внутри лифты были отделаны современной роскошью. Зеркальные стены, вмонтированные в потолок светильники, изящная хромированная панель управления. В общем, все говорило о том, что дом, в котором жила актриса, был привилегированным. Мы поднялись на четвертый этаж, открыли дверь и вышли на лестничную клетку. На площадке всего две квартиры, одна справа, другая слева. «Нам сюда», — сказал Саша, и направился к старинной деревянной двери с латунной табличкой на ней «Серебряков А.В.». Под фамилией было написано мелкими буквами «Профессор медицины». «Очаровательно, правда?» — спросил Саша, нажимая на кнопку старомодного звонка. «Все сведения о хозяине прямо на входе». «Очаровательно», — согласилась я. Тут за дверью послышались легкие шаги, и приятный молодой голос спросил: «Кто там?» «Екатерина Михайловна, это Погодин», — ответил Саша негромко, но очень отчетливо. «Мы с вами договаривались о встрече». «Да-да», — ответил молодой голос. Загремели замки, дверь отворилась. На пороге прорисовался стройный женский силуэт. Яркое солнце било в огромное овальное окно за спиной хозяйки и не давало нам разглядеть ее лицо. «Прошу вас», — вежливо сказала женщина и посторонилась. «Мы вошли в большую просторную прихожую. Гардероб справа от вас», — продолжала руководить хозяйка, но делала это так приветливо, что просто хотелось ее слушать и слушать. Саша забрал у меня полушубок, достал из старинного гардероба вешалку и аккуратно развесил мех. «Тапочки внизу», — сказала хозяйка. «А можно я босиком похожу?» — спросила я. Оглядела сверкающие янтарем полы и добавила: «У вас так красиво!» «Как вам угодно», — ответила женщина с полузабытой церемонной вежливостью. «Прошу вас за мной». Она повернулась и пошла вперед навстречу ослепительному солнечному свету. Мы с Сашей двигались в кельватере, прикрывая глаза ладонью. Миновали ряд огромных комнат с высокими потолками. Комнаты были обставлены просто, но удивительно изящно. Старинный буфет с резными створками, старинные напольные часы с такой же художественной резьбой, старый рояль с ажурным пипитром, потертые, но уютные диваны, сверкающие овальные столики, стулья с готическими спинками, огромные напольные вазы. Стены украшали картины, явно не купленные в ближайшем супермаркете, иногда старые фотографии. Мне очень хотелось рассмотреть все это великолепие поближе, но хозяйка плавно двигалась вперед, и останавливаться было невежливо. Наконец, Екатерина Михайловна привела нас в огромную комнату, которая, очевидно, служила одновременно библиотекой и кабинетом. Стены были заставлены тяжелыми черными шкафами. У окна располагался письменный стол. В центре комнаты стояли кожаные кресла, расположенные вокруг черного журнального стола. Комната выглядела одновременно мрачной и стильной. «Прошу», — пригласила хозяйка. Мы расселись вокруг стола. «Чай? Кофе?» «Спасибо, не стоит», — ответил Саша вежливо. «Вы курите?» — спросила его хозяйка. «Нет». «А вы?» Я подняла голову и взглянула ей в лицо и обмерла от неожиданности. Эта женщина была настолько красива, что слово «возраст» не имело к ней никакого отношения. Женщины с такими классическими чертами лица бывают красивы всегда. В молодости и в старости, но особенно, я думаю, в зрелости. «Интересно, сколько ей сейчас лет?» — подумала я ошеломленно. «Аня не курит», — ответил за меня Саша. Я очнулась. «Простите меня, я на вас засмотрелась», — сказала я честно. Женщина негромко рассмеялась. Смех у нее был приятный и искренний. «Спасибо. Вы славная девочка. Не возражайте, если я закурю?» «Нет», — ответили мы в один голос. Женщина достала из внутреннего ящика стола серебряный портсигар с ажурной монограммой, открыла его, вытащила тонкую черную папироску и щелкнула обыкновенной современной зажигалкой, лежавшей в том же ящике. Зажигалка смотрелась неприятным диссонансом на фоне всей этой изысканной старины. Екатерина Михайловна затянулась, выпустила струйку ароматного дыма, пахнущего ванилью, и спросила: «Почему вас интересует этот человек?» И я поняла, что речь идет об отце Авдеева. Нам кажется, что он имеет косвенное отношение к делу об убийстве, — ответил Саша неожиданно пространно. Хозяйка слегка подняла красивые брови и выпустила в сторону еще одно облако дыма. — Волик? — спросила она удивленно. — Отношение к убийству? Не лично, конечно, — поторопился объяснить Саша. — Просто история эта с родословной. — Понятно, — ответила женщина спокойно, посмотрела на меня и спросила. — Как тебя зовут, детка? — Анна, — ответила я. — Хорошее имя, — одобрила хозяйка. Встала с кресла, удалилась в соседнюю комнату, вернулась назад с небольшой бутылкой шотландского виски и тремя старинными стопками. Я таких никогда не видела. Стопки были на толстеньких слоновьих ножках, стекло отливало драгоценной синевой. Екатерина Михайловна разлила виски по стопкам, подняла свою и предложила: «За плохую память».